«Поговорите у меня!» — прикрикнул Костя. И, отойдя от кладовой, зашептал Успенскому и Марии. «Вот вам ключи от школы. Возьмите вино, что там осталось, и давайте в канцелярию. Вызывать будем туда. Кто экзамен выдержит, тому благодарность и стопку водки. А кто опозорится, тому порицание. А килограмму увольнять надо. Вот проходимец». «А ты куда?» — спросил Успенский. «Побегу за реку. Что-то тех не слыхать. Чего они там валандуются?» Костя взял фонарь и помотал вдоль берега. «Ну, атаманша, что скажешь?» — спросил Успенский, беря за руки Марию и притягивая к себе. «Никогда не думала, что так просто и уныло можно хватать людей», — сказала она с легкой дрожью в голосе. «Ну-ну, не заигрывайся!» Он поцеловал ее в губы и, сняв фуражку, зарылся лицом в ее волосы. «Митя, пойдем отсюда», — сказала она тихо. «Еще заметят из кладовой. Пошли». Они шли быстро, втайне друг от друга, думая, что идут в ту комнату только за тем, чтобы взять вино и выйти на волю, на речной берег или в просторные, голые школьные классы, бродить бесцельно, бездумно взявшись за руки. Когда он открыл дверь в комнату, пропустил ее вперед, она испуганно сказала: «Как здесь темно!» и отшатнулась к нему. Он одной рукой обнял ее, а другой, нащупав на дверном косяке крючок, накинул его в пробой. — Что ты? Зачем? — спросила она шепотом, пытаясь найти рукой крючок и отпереть дверь. — Не надо, Маша, не надо, милая! — умолял он ее и, схватив ее руку, стал целовать запястье, потом шею, волосы, щеки, приговаривая: — Я не могу без тебя! Не могу, милая! Их губы встретились, и Машина рука повисла вдоль бедра плетью. Услыхав, как он суетливо, путаясь, расстегивал пуговицы на куртке, она воспрянула. — Не надо, слышишь, не надо! Сопротивлялась упорно и долго, пока он не выбился из сил, не отошел от нее, сердито отвернувшись к окну. Она гладила его по волосам, как маленького. — Смешной и глупый. «Ты меня совсем не любишь», — глухо отозвался он. «Или я не понимаю тебя?» «Я сама лягу. Только ты не трогай меня, слышишь? Не трогай. Как хочешь». Их разбудил частый и громкий стук в дверь. Успенский, очнувшись в серой предутренней мгле, увидел кожаную куртку и офицерский френч, валявшийся на полу, и дальше к окну на стуле целый ворох белого белья. Только потом он заметил спящую рядом с ним Марию. В дверь снова настойчиво постучали. Маша испуганно воспрянула. Успенский показал ей палец. «Тш-ш-ш!» Потом спросил: «Кто там?» «Дмитрий, открой!» — крикнул Костя. «Не могу, в чем дело?» «Ну так выйди скорее, тревога!» Успенский встал с кровати и в одних трусах вышел в сени. Через минуту он вернулся. «Маша, вставай, одевайся поскорее. У этого балбеса, у Бабосова, один человек сбежал». «Какой человек?» — не поняла Мария. «Ну, арестованный. Вернее, его еще не успели арестовать. Он сиганул с кровати в окно и в поле убежал в одних подштанниках. Кабы в район не утопал, вот будет потеха». На другой день, часов в 10 поутру, Мария Обухова сидела в кабинете Тяпина, понуро свесив голову. Митрофан, засунув руки в карманы, ходил размашисто по кабинету, насупленно поглядывал своими круглыми медвежьими глазками себе под ноги. Его большая голова словно ощетинилась вздыбленным бобриком темных волос. «Не понимаю. Как можно шастать ночью по домам в офицерских погонах и таскать в каталажку людей? Да еще кого? Коммунистов? Не понимаю». Останавливался он перед Марией и крутил головой. «Так хоть скажи толком, кому пришла на ум такая идея?» На бюро ячейки обсуждали, приняли сообща. «По пьянке, что ли?» «Когда обсуждали, были трезвые». «Не понимаю, не понимаю». А чего тут не понимать, Митрофан Ефимович?